Мастер 7, глава 1, космический лайнер, пассажирский рейс Афина, Гелиос. В этот раз Эликс рассчитывал путешествовать тихо и мирно, и не планировал проводить никаких испытаний, и тем более искать себе приключения и развлечений. Время в полете он решил использовать для обдумывания и систематизации полученной информации и более детального составления и продумывания своих планов, как ближайших, так и более отдаленных. И еще он планировал продолжить работу с архивами, и систематизацию имеющихся сведений, ну и подготовка роликов и всего, что с этим связано, куда же без этого. Его канал пусть и потихоньку, но при этом постоянно и поступательно развивался, и уже начал приносить совсем неплохой и стабильный доход от рекламодателей, да и за количество просмотров, что не могло его не радовать. И кроме того, на него вышли еще пара крупных и серьезных производителей боевого и защитного снаряжения, оружия и экипировки по поводу рекламы. А еще и очень крупный производитель продуктов питания, в том числе и длительного хранения. Поэтому при возвращении на Гелиос, ему предстояли несколько встреч и переговоров, по результатам которых он надеялся и рассчитывал подписать еще несколько рекламных контрактов. Так что разных забот и текущей навалившейся рутинной работы у него было просто завались, тем более он подозревал, что после возвращения ему снова будет не до всего этого, и следовало создать некий задел на будущее. Еще ему пришлось обдумывать и выносить планы по захвату Содружества миров и создания собственной империи. Но даже самый поверхностный и беглый анализ ситуации показал ему, что Осетра придется очень сильно урезать. Захват практически сразу превратился лишь в очень частичный охват части планет Содружества миров, а империя как-то плавно, но быстро получила приставку микро, и в ближайшей перспективе не потянет даже на среднего размера корпорацию. Запрос на составление подобных планов поступил от Ники, хотя естественно изначальный посыл был от него самого. Алекс озадачил Нику, что возможно в скором времени им придется переместиться на Саарт, и всем с этим связанным, а она уже в свою очередь озадачила его, поскольку, несмотря на планы возможного перемещения, сбор и обработка информации из сети не должны были прекращаться, и более того появились еще несколько очень немаловажных новых дополнительных направлений подобной работы, которые ему не хотелось бы откладывать в долгий ящик, а именно, сбор и обработка информации по выявленным фигурантам и связям его недоброжелателей, структуры, занимающиеся поиском наследия древних, а еще и по дому Кедра, и по семье наставницы, и естественно по его семье, и все это надо было делать, причем очень аккуратно и осторожно. На это Ника сообщила ему, что для проведения подобной работы в ее отсутствии, необходимо будет создавать несколько ее полноценных клонов, а для этого нужны были соответствующие мощности, и лучше всего собственные и защищенные. Полноценные версии себя самой Ника по умолчанию не могла создавать и поддерживать удаленно, так что в идеале, чтобы все более-менее работало, нужны были собственные дата-центры с физическими серверами, сетевым оборудованием и постоянным подключением к сети и своих мощностей и клиентов. Как Эликс усвоил еще во времена посещения курсов, многие крупные компании, которые оперируют терабайтами информации, либо строят свои собственные дата-центры, либо чаще всего арендуют серверы, те самые физические машины, в специальных дата-центрах, оказывающих такие услуги. И самая главная функция дата-центров – это обеспечить стабильную и безотказную работу размещенного там оборудования, и соответственно обеспечить постоянный доступ к сайтам и информации 24/7, и естественно предоставлять защищенные каналы связи, по которым происходит обмен информацией. Но компании со временем растут и развиваются, как и их бизнесы, небольшие дата-центры периодически выставляются на продажу, поскольку не всегда есть возможность их расширить и увеличить мощность. Вот эти самые объекты и интересовали Алекса. Да, они были устаревшими, могли обслужить меньшее количество клиентов, и соответственно были менее коммерчески выгодными, но зато они и стоили относительно недорого. А главное, не интересовали крупных и влиятельных игроков, а вот для его целей более-менее подходили. Позволяли зарабатывать какие-то деньги, но самое главное, это уже была бы его собственность, и часть мощности они с Никой могли использовать под свои собственные нужды. Так что Алексу сейчас было точно не до развлечения и поиска приключений, он полностью погрузился в работу, а отдыхал, меняя виды деятельности, работа с архивами сменялась подготовкой роликов, а подготовка сменялась проведением предварительных расчетов и прикидок по дата-центрам. Причем учитывать, Пусть и пока теоретически приходилось много чего, так что голова гудела. Помимо покупки самих дата-центров, поскольку эти объекты будут расположены на удалении и должны были работать автономно, необходимо было учесть затраты на внешнюю защиту, как физическую, так и техническую. И все это требовало дополнительных затрат и расходов, поскольку ему требовались некоторые гарантии. С технической защитой и обеспечением бесперебойного энергетического питания он планировал обратиться к Вальтеру и Дому Черного Лиса, а примерную стоимость их услуг он уже представлял из коммерческого предложения по защите его домов, и это было совсем недешево. Для физической защиты и охраны ему придется привлекать старые международные частные охранные компании, дорожащие своим именем и репутацией, а это тоже напрямую влияло на стоимость их услуг. Следующая существенная и постоянная статья расходов – это обслуживающие компании. Нет, современный дата-центр работает в автономном режиме, и значительная часть работ проводится удаленно, но иногда все же придется производить физическое обслуживание, ремонт, а то и замену оборудования, и для этого нужны специалисты на местах. Так что придется заключать договор опять же с солидными старыми специализированными компаниями. Еще ему потребуется управляющая компания, которая будет вести всю операционную работу, заключать договоры с клиентами на обслуживание, собирать с них плату за услуги, платить налоги и производить прочие выплаты, и все остальное. Из этого вытекает, что потребуется заключать дополнительный договор с Аккерман и партнеры на проведение аудита их деятельности, а еще и договоры со страховыми компаниями и прочее. В общем, голова пухла и гудела, и это еще только на предварительном этапе, пока он примерно подсчитывал возможные доходы и затраты, и не приступал пока к натурной реализации идеи, а только прикидывал, имеет смысл влезать в это или нет. И пока, единственная статья расходов, на которой он мог существенно сэкономить, это программное обеспечение и защита удаленного соединения. Тут он рассчитывал на Нику, и это внушало некоторый оптимизм. Когда голова окончательно отказалась принимать не совсем профильную информацию, он решил все же сделать перерыв, прогулялся по палубам, кают-компаниям и барам. Прогуливаясь, попутно снова заметил старшего над теневыми деловыми людьми, уже другого, но он снова поприветствовал его, зафиксировал, так сказать, понимание ситуации, и проявил элементарную вежливость. Потом наступило время очередного ужина, и он отправился в кают-компанию первого класса, где и занял место за своим столом, поприветствовав уже собравшихся попутчиков. После ужина он не стал возвращаться в каюту к опостылевшей работе, а продолжил отдых и разгрузку головы. Он продолжал сидеть за столом в кают-компании, перед ним стоял чайник с черным пуэром и тарелочка с небольшими пирожными, но он практически не обращал на них внимания. Недавно он случайно открыл для себя игру «Змейка» на своем смартфоне, и эта с виду простая игрушка не на шутку увлекла его, так что практически все его внимание было направлено на нее. Изредка он делал глоток чая и съедал за один укус небольшое пирожное, и снова с головой погружался в игру. Еще иногда отвечал своему соседу по столу, хваткому и явно деловому мужчине среднего возраста, представителю не особо чем известного серебряного рода. Тот кратко сообщил в начале при знакомстве и застольной беседе, что летал на неудачные переговоры по покупке каких-то редких ингредиентов. И если в течение дня мужчина излучал уверенность, энергию и постоянную деловую хватку, так что даже во время обеда выходил из-за стола и отвечал на звонки, то вот вечерами он хандрил, сидел за столом, выпивал одну рюмку за другой и разговаривал сам с собой. Сегодня он периодически заговаривал с Алексом, но как тот уже понял, сочувствие попутчику не требовалось, просто ему, видимо, требовалось сбросить стресс и навалившуюся хандру и как-то выговориться в пространство, и Алекс подходил для этих целей не хуже других. И это была очень странная и необычная беседа. Они не глядели друг на друга, каждый был погружен в свои мысли и дела, если поглощение крепкого спиртного и игрушку можно было назвать делами. И при этом один говорил, а другой отвечал, и так по кругу. Как бы ни был погружен Алекс в игрушку, но все же пара потоков сознания были заняты отслеживанием окружающей обстановки и разговором. Но вот остальные потоки были заняты очень важным делом. Он управлял змейкой, собирал призы и пытался избегать столкновений, что было совсем непросто, по мере роста змейки. «Вот скажи мне, Алекс, ты же вроде целитель», — проговорил его собеседник утвердительно и некоторое время помолчал. «Как так получается, что при всем нашем развитии технологиях, путешествиях между мирами, наличии гранд-мастеров, мы не в состоянии вылечить какую-то болезнь, даже имея деньги и влияние. Поскольку вопрос был риторическим, да и его соседу не особо нужен был ответ и тем более собеседник, а больше слушатель, даже такой, то Алекс лишь пожал плечами и продолжил игру, которая, кстати, неплохо так прочищала мозги. У моей младшей дочери остановилось развитие источника, и вроде бы по всем сведениям и заверениям это хотя и крайне редкая болезнь, но она поддается лечению. Но вот куда бы мы ни обращались, никто нам не смог помочь, а мы обращались вроде бы к самым лучшим. Деньги и связи у меня есть. Продолжил диалог его сосед по столу. Значит, не к самым лучшим, ответил Алекс, не отвлекаясь от игры. И вам попались неучи, не знающие, что для подобного лечения требуются достаточно редкие ингредиенты. Да нет, об этих ингредиентах они мне сразу сообщили. Через какое-то время ответил ему собеседник, когда выпил очередную рюмку. Значит, попались бестолочи, раз не смогли организовать закупку этих ингредиентов. Все так же, не отвлекаясь от игры, проговорил Алекс, глядя на экран смартфона. Я тоже так было подумал, и сам решил заняться поисками этих ингредиентов, добываемых из призрачного хамелеона, и тоже не смог их нигде найти, несмотря на все мои связи и знакомства. Все утверждают, что на теневом аукционе последний раз их выставляли 2 года назад, и тут же лот выкупили за 2 миллиона. Про официальный аукцион я и вообще молчу, там такой лот даже не появлялся. Я сейчас вообще уже не уверен, а есть ли в природе этот самый призрачный хамелеон, произнес задумчиво его собеседник. Есть, как-нибудь, у меня жилетка пошита из его шкуры, не пропускает магическую энергию, я проверял, ответил ему Алекс. А целители эти все равно неучи, если нет этого ингредиента, то его можно его заменить на другие, добытые из туш мороков. Правда, их потребуется добыть аж 30 штук, и консервировать их нужно по-особому, да и лечение будет проходить уже в 3 этапа, а не в 1. Мороки, никогда о таких не слышал. После некоторой паузы проговорил собеседник. А эти мороки существуют? Существуют, у меня вон обувь изготовлена из их шкур. Просто они не часто попадаются, и водятся лишь в некоторых горных аномальных зонах, где есть пещеры. Да и чтобы добыть их, нужен специалист по... В общем, редкий специалист нужен, ответил ему Алекс, все так же погруженные в игру. Потом они одновременно посмотрели друг на друга, поскольку их странная беседа неожиданно переросла уже явно во что-то более предметное и прагматичное. Алекс выключил игрушку, а его собеседник явно применил конструкт на себя и практически сразу стал сосредоточенным. «Лэрт Алекс, я правильно понял, что вы можете провести подобное лечение?» — спросил уже совершенно трезвым голосом собеседник. «Да, Лэрт Агилай, могу», — ответил кратко Алекс. «А достать эти редкие ингредиенты? Я уже просмотрел аукцион, и ничего подобного там не нашел. Я готов заплатить 2 миллиона, как и за призрачного хамелеона», — проговорил его собеседник, откладывая в сторону планшет. «А вот это нужно узнавать. Вот так сразу я вам не отвечу. Впрочем, не спросишь, не узнаешь», — ответил ему Алекс, и снова взял в руки смартфон и заодно поставил полог тишины вокруг стола. «Добрый вечер, это Алекс беспокоит. Есть один срочный вопрос. Как быстро вы сможете добыть 30 мороков? Вернее, меня интересуют их железы и печень», — озадачил Алекс абонента на той стороне. Этот абонент, хваткий мужчина лет 30, явно получивший приличное образование и наверняка не на Афине, и просивший называть его просто Степаном, исполнял функцию некоего серьезного администратора, как в анклаве, так и в горном поселении. Был он в курсе всего и вся, и имел немалые полномочия и возможности. Он тоже тогда присутствовал на беседе у деда Василя, а Михась как раз был его племянником и помощником, и потому тоже оказался там. И именно к Степану рекомендовали Алексу обращаться по любому вопросу, а тот или сам принимал решение, или связывался со знающими людьми, в общем, должен был решать все вопросы взаимодействия. «Вот в жизни не поверю, что у вас нет специалистов по ну ты понял. Заказчик готов заплатить 2 миллиона. Ах, с этого надо было начинать. Так что там по срокам, и не забывайте, что ингредиенты надо специально консервировать. Сами знаете. Деньги куда? Минутку, побудь на связи, я переговорю с заказчиком», — прервал диалог Алекс с невидимым абонентом. «Лэрт Агилай, ингредиенты будут готовы к отправке в течение 3-4 дней, но следующий рейс с Афины на Гелиас будет только через 12 дней, и этим рейсом они смогут отправить спецконтейнер», — обратился Алекс к своему собеседнику. «Дайте мне пару минут, Лэрт Алекс», — ответил тот ему, взял в руки планшет, и что-то быстро стал там набирать, и вскоре вновь заговорил. «Через 4 дня к орбитальной станции Афины причалит малый курьер «Ласточка», номер R45982343, он и заберет контейнер. Деньги куда перечислять?» Алекс снова переговорил с абонентом, передал полученные сведения и задал вопрос по деньгам, выслушал ответ и снова обратился уже к собеседнику за столом. Голова его прочистилась, и уже начала генерировать идеи. «Лэрт Агилей, курьер специально прибудет, или это попутный груз?» — спросил он у собеседника. «А какая разница?» — понял. «Специально прибудет, так что можете отправить до 12 человек и до 5 тонн груза, дополнительной оплаты не потребуется, капитана я предупрежу», — ответил ему Лэрт Агилей. «Деньги за ингредиенты передадите мне, и если есть возможность, то наличными», — продолжил разговор Алекс, когда закончил разговор по телефону. «Не вопрос, Лэрт Алекс, на следующей стоянке наличные будут», — уверенно ответил Лэрт Агилей. Он теперь уже совсем по-другому смотрел на собеседника. Теперь он видел уже точно не просто молодого целителя. «Где будем проводить лечение, на Гелиосе или в другом месте, это имеет значение?» — спросил его Алекс. «На Гелиосе», — кратко ответил собеседник. «Видите ли, Лэрт Агилей», — пустился в пояснение Алекс, — «нам для лечения понадобятся только железы, вернее препарат, полученный из них, а вот печень пойдет в счет оплаты корпораций, имеющей аттестованные лаборатории специалистов. Я завтра свяжусь с человеком на Новом Орионе и узнаю, смогут ли они взять заказ без очереди и на Гелиосе. Если нет, то поищем другие варианты, время у нас пока еще есть. Я готов дополнительно оплатить изготовление препарата», — произнес собеседник после разъяснения Алекса. «Не стоит этого делать, Лэрт Агилей. Все дело в том, что деньги корпорацию не особо интересуют, они их зарабатывают на массовых препаратах. А вот получение редких ингредиентов, скорее всего, подвигнет их пойти нам навстречу», — ответил ему Алекс. Он подсознательно почувствовал сейчас, что не стоит требовать дополнительные деньги за изготовление препаратов корпораций, это будет неправильно. «Позвольте поинтересоваться, Лэрт Алекс», — вновь заговорил его собеседник, после некоторой паузы. «Если это не секрет, конечно, с кем вы работаете на Афине?» «Нет, не секрет, пока я ни с кем не работаю», — усмехнувшись про себя, заговорил Алекс. Он уже начал догадываться, что этот интерес неспроста. «Я навещал своих дальних родственников в Анклаве, и именно к ним я и обратился за содействием в решении нашего вопроса». «То есть они достаточно близки к руководству Анклава?» — продолжил расспросы Лэрт Агилей. «Ну, что-то вроде того», — ответил ему Алекс, вспоминая деда Василия и прочих. «У них там все устроено весьма непонятно и сложно. Все эти сведения дополнительно работали на его легенду, озвученную когда-то Кристофером, так что он не видел смысла их скрывать. К тому же он уже начал понимать, что его собеседник интересуется вовсе не из праздного любопытства. Сейчас уже его разрозненные и неясные мысли и предположения сложились в единую картинку. Все-таки самые общие данные и сведения из общедоступной сети не давали полноценной информации. А вот сейчас как-то все сложилось по поводу его собеседника. Наличие связей, выходы на теневой аукцион, неизвестный род, неожиданно владеющий собственным флотом, хотя, как правило, подобными компаниями владели золотые рода, мгновенное принятие решений, 2 миллиона наличными и прочее. Алекс запросил у Ники более подробные данные по курьеру и флоту Лэрда Агилея, и достаточно быстро, поскольку уже предполагал, что искать, выяснил, что значительная часть этого флота – это так называемые атмосферники, а это очень недешевые специализированные суда, пусть и небольшие, но способные самостоятельно садиться на поверхность планет. Получалось, что жизнь его свела с владельцем, а вернее всего со владельцем, так называемого теневого флота. Вряд ли без серьезного покровительства такой флот мог существовать. Теневой флот – это вовсе не контрабандисты и прочие нехорошие ребята, большую часть времени он работает вполне себе легально и официально. Но иногда возникают временные проблемы, военные конфликты, торговые войны, санкции и прочее, а доставлять грузы и выполнять обязательства перед клиентами как-то надо, и тогда у серьезных людей и даже у государств возникает потребность в таком вот перевозчике, который не задает вопросов, а просто перевозит грузы из точки А в точку Б, Так что знакомство и хорошие отношения с таким человеком на будущее Алексу точно не помешают, и судя по всему это взаимно. Не просто так Лертагилай задавал вопросы про его контакты на Афине, маленькие, но полезные гешефты никто не отменял. Тем более Лертагилай относился к условным желтым, то есть нейтральным к нему. Глава 2. Взбодренный новыми перспективами и делами, немного отдохнувший и с явно посвежевшей головой, Алекс вернулся в свою каюту, недолго поразмыслил и решил продолжить работу, а перед этим озадачил Нику по сбору некоторой дополнительной информации, а сам решил заняться окончательными расчетами своего нового проекта с дата-центрами, ведь всю необходимую предварительную информацию Ника как раз собрала и подготовила. Наконец Алекс откинулся на спинку кресла и сделал большой глоток сока. Пока что все выходило вполне себе неплохо, не отлично и замечательно, но в целом дебет с кредитом сходился, и на какую-то прибыль он мог рассчитывать. Алекс на 3 раза проверил пусть и грубые, и пока только предварительные расчеты, и по всему выходило, что он все-таки может выйти в плюс с этим проектом. Конечно, плюс выходил небольшим, но и это его радовало. Просто когда он только начинал прикидывать, ему казалось, что предстоящие затраты загубят на корню их с Никой начинание. Но экономия на программном обеспечении, защите данных и удаленного соединения все перекрыла. Оказалось, что это постоянная и весьма существенная статья расходов, так что проекту похоже быть, и его сетевая микроимперия будет все-таки создаваться и развиваться. А деньги на ее создание на начальном этапе он планировал взять в кредит у Имперского банка, ну или у Гелиас банка, под залог его новой недвижимости, тогда не придется трогать и светить деньги, лежащие на номерных счетах. Но они все же будут подушкой безопасности, если вдруг что-то пойдет не так, хотя он надеялся и рассчитывал, что у него, вернее у них все получится. Отделение шкур неубитых медведей его отвлек поступивший видеовызов, и поскольку это был Вальтер, то он естественно сразу ответил. «Привет, Алекс, не отвлекаю тебя», – произнес внешне жизнерадостный Вальтер. Выглядел он сейчас значительно лучше, но Алекс опытным взглядом целителя сразу определил, что с ним что-то не так. Нет, он явно не был болен, но точно был выбит чем-то из колеи, хотя и старался это тщательно скрывать. «Привет, Вальтер, все в порядке, можешь говорить». Он пока не стал допытываться, что произошло, возможно, тот и так об этом расскажет. «Я звоню по поводу твоих заказов, Алекс. Здесь в Ганзе мы уже ведем работы на объекте и в скором времени должны закончить, а в столице планируем начать работы непосредственно на объекте на той неделе. Наши люди уже провели полное обследование, так что я как раз направил тебе окончательную смету на утверждение». Поставил его в известность Вальтер. «Понял, я посмотрю в почте, и потом отпишусь. Сколько примерно будут вестись работы по столичному дому?» Задал вопрос Алекс. «Примерно 2 недели, если все пойдет нормально». Практически сходу ответил ему Вальтер. «Ну и хорошо, через 8 дней я буду в столице, так что обязательно побываю на объекте. А то я их сам еще не видел ни в столице, ни в Ганзе», проговорил Алекс. «О, ты уже наконец возвращаешься», с улыбкой проговорил Вальтер. «Пока только в столицу. Я еще не знаю, насколько там задержусь. Но вот потом точно собираюсь на Новый Орион», поставил он в известность приятеля. «Это хорошо, будем тебя здесь ждать», снова улыбаясь проговорил Вальтер, а о возможных своих или не своих проблемах он так и не обмолвился. «Что случилось, Вальтер? Давай рассказывай», решил Алекс сам поторопить приятеля. «Не пытайся обмануть целителя. Я же вижу, что с тобой что-то не так, да в целом вроде бы ничего плохого». «Все еще сомневаясь», — проговорил Вальтер, но потом, видимо, решился и заговорил. «Просто недавно прошло собрание рода, а потом и нашего дома, и было принято решение о выделении меня и части людей в самостоятельное подразделение, и твои 2 заказа как раз передали мне. Так это же хорошо, так что поздравляю тебя с повышением», — с улыбкой ответил ему Алекс. «Особенно для меня хорошо, то-то вы так быстро моими заказами занялись». «Ну, может быть, оно и так», задумчиво проговорил Вальтер. «Но теперь мне самому придется набирать заказы и зарабатывать себе имя и репутацию». «Ничего страшного, ты с этим точно справишься», поддержал приятель Алекс, и сразу же решил использовать сложившуюся ситуацию и застолбить место. «А я тебе в этом помогу. У меня как раз появились для тебя 3 заказа, не таких больших, конечно, но все-таки. И еще у меня в планах несколько уже серьезных заказов, я тут задумал один проект. «А что за заказы?» – спросил Вальтер уже более уверенным и точно заинтересованным и ожившим голосом. Алекс планировал заняться новыми заказами позднее, когда вернется на Новый Орион, но раз ситуация требует, то решил несколько ускорить свои планы. «Я же теперь солидный домовладелец, так что не пристало мне ходить пешком или ездить на такси, потому мне потребуется серьезный транспорт, и вот что я предварительно прикинул. Во-первых, я тут подыскал в сети солидный и комфортный минивэн Лисяо 5, и естественно потребуется его серьезная переработка и усиление», — проговорил Алекс и увидел через экран, что Вальтер уже сосредоточенно записывает. «Его я планирую задействовать для перевозки и доставки в аномальную зону своего глайдера, так что потребуется устройство грузового отсека с аппарелью, кроме того нужен небольшой отсек со спальным местом и мини-кухней, а еще холодильники, хранилища для ингредиентов. Но главное, это то, где вы являетесь специалистами, дублирование систем, силовые щиты, максимальная маскировка и системы защиты, как нелетальные, так и более серьезные. В общем, по максимуму, как вы умеете. Во-вторых, мне потребуется пара бронированных Майбахов 8, но естественно с вашей полной защитой. И на десерт, я хочу Майбах 11, открытый кабриолет, и как ты понимаешь, он должен быть защищен не хуже бронированных. А вот по другим моим заказам мы поговорим уже более предметно при личной встрече, просто у меня пока нет всех исходных данных и полной ясности. Достаточно интересные задачи, особенно с кабриолетом. А вот с майбахами я тебе помогу». Практически вернул его же слова Вальтер, от прежней неуверенности и хандры у него не осталось и следа. «У тебя в гараже как раз стоят три бронированных майбаха 7, не новых, но наверняка в хорошем состоянии. Твой юрист сообщил, что они тоже перешли в твою собственность. Прежние хозяева не пожелали морочиться и вывозить их в столицу. Так что их переоснащением и защитой мы уже можем заняться. Так это же замечательно, пусть будут и не новые, можешь запускать их в работу». После разговора с Вальтером, Алекс вспомнил последние вопросы Лорда Гилея и решил, не откладывая, сделать еще один звонок. Он как-то не сомневался, что рано или поздно в разговорах с ним возникнет эта тема, и решил заранее прояснить ситуацию и позицию своих новых родственников, так что снова набрал Степана. «Еще раз добрый вечер, Степан, у меня тут возникло несколько вопросов на будущее», — проговорил Алекс, когда абонент ответил. «Меня интересуют дальние перевозчики, с которыми вы работаете. Сразу скажу, ваши тайны, связи и прочее меня не интересуют, а интересует меня, насколько они вас устраивают, по цене, срокам и клиентоориентированности. И еще, сколько вы им платите. Возможно, подвернется вариант, и я должен в целом понимать, о чем разговаривать на начальном этапе». «Да, это как раз тот самый клиент. Как выяснилось, он владелец собственного чартерного флота, ну и ты сам понимаешь. И похоже, судя по его вопросам, от него может поступить предложение по сотрудничеству». «Понял, завтра жду твоего звонка». На следующее утро Алекс решил продолжить вчерашнее начинание и разрешить вопрос с изготовлением препарата для лечения. По размышлению он решил не звонить представителю корпорации на Новом Орионе и не проверять, что пересилит, корпоративные интересы или их внутренние дрязги и противостояние между подразделениями, а что все это есть, он даже не сомневался. Так что он еще вчера озадачил Нику найти ему телефоны функционеров корпорации на Гелиосе, и с самого утра уже получил список абонентов, естественно, хотя и не секретный, но отсутствующий в открытом доступе. И сразу после завтрака занялся этим вопросом, внимательно изучил список контактов и отобрал пару, на его взгляд, подходящих руководителей среднего звена. Набрал первый номер и, естественно, попал на секретаря. «Доброе утро», – произнес Алекс, услышав в трубке приятный женский голос, и тут же подсознательно подключил все свое обаяние, пусть и удаленно, и без прямого контакта. «Вас беспокоит Александр Бергин. У меня заключен с вашей компанией индивидуальный контракт на поставку редких ингредиентов, вернее заключен с отделением на Новом Орионе. Но сейчас у меня возникла дилемма, и мне требуется консультация и ваша помощь. Дело в том, что сейчас я путешествую по Содружеству миров, и как раз планирую прибыть на Гелиос. И вот по этому поводу возник срочный вопрос. У меня на руках сейчас груз редких ингредиентов, а на Новый Орион я еще не скоро попаду. Могу ли я переговорить с Лэрдом Томасом по этому поводу? Одну минуту, Лэрд Алекс, я сейчас уточню, не отключайтесь». произнесла своим приятным голосом секретарь. И то ли действительно подействовало его обаяние, то ли он удачно выбрал абонента, или он просто попал на добрых, ответственных и отзывчивых людей, но его вскоре соединили с лэрдом Томасом. «Доброе утро, лэрд Томас», — поприветствовал собеседник Алекс. «Не буду отнимать у вас время, и сразу перейду к делу. Я прибываю в столицу на Гелиас через 8 дней, и мне понадобится срочно изготовить 30 стандартных доз препарата из железы морока. Взамен я готов передать вам печень мороков, естественно, все ингредиенты законсервированы, как положено. И соответственно у меня к вам вопрос, можете ли вы мне помочь с изготовлением препаратов, или мне искать другую лабораторию? Я думаю, лэрд Алекс, мы сможем помочь вам в этом вопросе», ответил ему практически мгновенно собеседник. Видимо, Алекс удачно выбрал абонента из списка. «Тогда следующий вопрос, лэрд Томас, сколько вам потребуется комплектов печени, чтобы покрыть свои издержки и получить хорошую прибыль? Я считаю, сделка должна быть взаимовыгодной», — задал следующий вопрос Алекс, и в этот раз собеседник раздумывал дольше. «Я думаю, нас устроит 20 комплектов», — более осторожно проговорил его собеседник. «Меня это полностью устраивает, лэрд Томас. Как мы можем все это устроить? Я отправлю вам, лэрд Алекс, координаты и данные нашего специалиста, который примет ингредиенты и все устроит. И если у вас будут с собой еще ингредиенты, мы готовы их выкупить по максимально высокой цене. Мороки достаточно редко появляются на рынке», — ответил ему собеседник и после небольшой паузы спросил. «У меня встречный вопрос, лэрд Алекс, если не секрет, от кого вы получили мои контакты? Единственное, что я могу вам сказать, лэрд Томас, контакты я получил не от ваших коллег с Нового Ориона». Алекс верно уловил сомнения в голосе собеседника. «Но у меня много серьезных знакомых в столице, так что это не составило труда. Приятно было с вами иметь дело, надеюсь, это не последний раз, жду сообщения с координатами». Алекс поспешил закончить и свернуть разговор, свой вопрос он успешно разрешил, а внутрикорпоративные отношения его точно не интересовали. Повезло ему, что он с первого раза попал на правильного, и главное, расчетливого человека. А на следующей прогулке, когда он в очередной раз отправился проветрить голову и немного развеяться, он как раз наткнулся на лэрда Гиллея, тот опять разговаривал с кем-то по смартфону. Алекс дождался, когда тот закончит разговор, а после подошел, поздоровался и сообщил ему, что предварительно договорился с лабораторией на Гелиасе, и опять заметил внимательный и чуть удивленный взгляд. Видимо, не столь часто попадаются ему столь деятельные и пронырливые молодые люди, особенно целители, как раз наоборот привыкшие к особому отношению к себе. Путешествие проходило для Алекса размеренно и спокойно, и внешне для всех остальных тихо и скучно. Все потому, что он в этот раз не искал развлечений и приключений, и большую часть времени проводил в каюте, усердно работая. В дальнейшем предстояло много дел, в том числе и новых. Периодически он прогуливался по палубам, но в дискуссии и общение не вступал, и даже наоборот, по рекомендациям Ники обходил места скопления молодых людей, которым было явно скучно в полете. Единственным исключением были периодические встречи и разговоры с лэрдом Агилаем. Но и там все в целом было чинно и важно, они беседовали на различные отвлеченные темы, и лишь изредка забрасывали невзначай друг другу наводящие вопросы, вовсе не форсируя событий, что в общем-то было вполне логично. Лэрду Агилаю безусловно было интересно появление нового и необычного канала поставок и оказания услуг, да и новые связи были не лишними, но это было для него лишь небольшой частичкой в масштабах его бизнеса, так что он лишь показывал и обозначал свой интерес и не более. То же самое с Алексом. Безусловно, его новым родственникам не помешал бы новый канал сбыта и поставок, но и до этого они как-то обходились. А самому ему, хотя и тоже были интересны подобные каналы поставок и возможности нового знакомого, но только на будущее и в перспективе, пока же он не видел ближайшего реального применения. Вот и ходили они кругами, как кошка вокруг закрытой банки сметаны. Но потихоньку в неспешных разговорах все же находили некие точки соприкосновения, и интересные им в будущем возможности и условия для детальных и более конкретных переговоров. И таким вот образом, незаметно и тихо прошел весь полет для Алекса. Он с удивлением понял, услышав объявление по корабельной сети, что они уже прибывают на орбитальную станцию Гелиаса. Алекс никого, кроме своего поверенного, не извещал, что прибывает в столицу, и поскольку его особняк был еще не готов, там как раз сейчас велись работы. Он снова решил заселиться в Шератон, но уже самостоятельно, частным образом, надеясь, что свободные номера там найдутся. Со свободным номером проблем не возникло, а вот с частным образом как-то не задалось. Едва он появился в холле отеля, как появился управляющий, и сообщил, что его постоянный номер готов, и он может заселяться. Алекс не стал спорить и что-то объяснять, а просто заселился в привычный уже ему номер, решил, что вряд ли Гилфорды обеднеют и вообще особо заметит его появление и проживание. Приняв душ, он заказал в номер поздний завтрак, и вывел общий список запланированных дел и встреч в столице, чтобы определиться с порядком действий. Но оказалось, что его появление не только заметили, но и уже отреагировали. Он еще заканчивал завтрак, когда в дверь его номера постучали, и это оказался Кристофер Гилфорд-младший. Он стремительно вошел в номер и замер посредине просторной гостиной. «Привет, Алекс, рад тебя видеть, хотя ты и не сообщил, что прибываешь», — бодро проговорил Кристофер. Потом замер и стал принюхиваться. «А чем это так пахнет у тебя?» Алекс поприветствовал его в ответ, а дальше не стал ничего объяснять, подошел к своему багажу и просто открыл один из больших чемоданов. Тот был полностью забит домашними деликатесами, колбасами, окороками, ветчиной, салом и прочими, и все это источало приятные запахи. «А зачем ты столько всего накупил?» С удивлением спросил Кристофер. «Ты что, собираешься открывать фермерскую лавку?» «Да я не покупал», — с непонятным выражением лица произнес Алекс. «Это все мне на Афине надарили, а отказаться было никак нельзя. А зачем так много? Они что, какие-то особенные?» «Все еще не понимая», — спросил Кристофер. «Да нет, самые обычные домашние деликатесы. Тут сложно объяснить, Кристофер, и вряд ли ты поймешь», — проговорил Алекс. «В общем, у нас так принято, и надо просто принять это как данность, иначе просто голову сломаешь». Кристофер замер, переваривая услышанную информацию, он точно этого не понимал, а потом неожиданно, даже для себя, произнес: «А можно попробовать?» С любопытством ребенка спросил Кристофер. «Конечно можно», — ответился вздохом Алекс. Он не любил крепкие напитки, но пробовать эти домашние заготовки и соления без крепкой настойки, по его мнению, было бы кощунством, так что пришлось соответствовать моменту. И они попробовали, и затем еще и еще, и потом Алекс помнил все как в тумане. Они затем переместились в какой-то закрытый клуб, где появились еще другие их приятели, и, конечно, красивые девушки, куда же без них, и, естественно, алкоголь, без него тоже не обходилось. Алекс периодически применял на себя и Кристофера отрезвляющие конструкты, но самые слабые, просто чтобы не выпасть совсем из реальности, но течение времени практически не замечал. Видимо, организму была нужна подобная встряска и разрядка, слишком уж много всего накопилось, все-таки он живой человек, так что он просто предался этому нехитрому разгулу и времяпровождению, и просто плыл по течению. И естественно, ни на какие встречи и мероприятия он сегодня не попал, просто бездумно проводил время, пил и общался с приятелями и девушками и не думал ни о каких заботах, проблемах и делах. Так и прошел его первый день и часть ночи, по возвращении в столицу. Утром он снова отправился на ту же орбитальную станцию, через которую и сам раньше прибыл в столицу, ведь именно туда прибывал скоростной челнок и контейнер с ингредиентами. Так что следовало его забрать и сразу передать в лабораторию, тем более у него, как у целителя, проблем с похмельем не было. Наоборот, он чувствовал себя на редкость хорошо, спокойно и даже жизнерадостно, видимо, реально сбросил вчера груз подсознательных накопившихся отрицательных эмоций, и его отпустило. И это следовало обдумать, видимо, не зря наставник периодически устраивал себе подобные загулы, получалась этакая народная медицина в действии. Алекс ожидал у ворот малого терминала доставку контейнера, а вместо этого увидел, вернее, контейнер там тоже наверняка был, но вместе с контейнером из терминала вышли 11 парней и девушек с крайне знакомыми лицами. Они с немалым интересом и изумлением разглядывали огромный столичный терминал. А еще была куча багажа и грузовых тележек, и руководил всей этой делегацией Михась, вернее, он почти так же, как и остальные, удивленно таращился по сторонам. Но когда увидел Алекса, заулыбался во все 32 зуба, или сколько их там у него. «Привет, Алекс», — быстро заговорил он. «Дед Василий отправил нас к тебе, объявил сбор добровольцев, сказал, нужно помогать тебе в твоих домах, по саду там и прочее. А я, в том числе, буду заниматься еще организацией представительства на Новом Орионе, поставками, закупками и прочим другим». В самый первый момент, Когда Алекс осознал услышанное, у него сразу вспыхнули внутри злость и раздражение, но так же как вспыхнули, так и достаточно быстро улеглись, и он даже усмехнулся, маскируя усмешку под улыбку. Дед Василь был опытным интриганом и манипулятором, наверняка он все это задумал уже давно, и все просчитал, но не стал ничего говорить Алексу, очевидно предвидя, что тот откажется. А сейчас, дождавшись удобного момента, отправил к нему своих людей, вроде бы как с заботой, и от чистого сердца, а еще и наверняка отобрал и сплавил тех, кому явно не сидится на месте, чтобы не мутили воду в поселении, то есть со всех сторон все продумал. С другой стороны, это возможно даже и хорошо, ему в любом случае нужны были люди, и пусть это были не его люди, но все равно, хотя бы не приходилось опасаться удара в спину и того, что они могут работать на его возможных оппонентов, а так, будет кому присмотреть за его имуществом, особенно, когда он отправится в дальнее и возможно долгое путешествие через портальный переход, можно будет выписать доверенность на распоряжение имуществом на того же Михася, чтобы пользовались сами, присматривали и решали возможные проблемы и вопросы. От этих быстротечных размышлений его отвлекло касание. Его руки коснулось что-то влажное и прохладное. Алекс перевел взгляд и увидел огромного черного пса, непонятно как, незаметно подкравшегося к нему, и который сейчас как бы виновато глядел на него и осторожно вилял мохнатым толстым хвостом. Черныш. Алекс уже вполне искренне улыбнулся и запустил руку в густую шерсть. «А ты здесь откуда?» «Это не мы», тут же заговорил Михась. «Он сам пришел, непонятно как понял и догадался, и просто залез в машину и с нами поехал. Его прежний хозяин, дед Юра, умер в прошлом году от старости, так что он у нас общественный. Он даже таможню сам проходил, никто просто не решился к нему даже приблизиться, так пропустили. Я так понял, 5 человек остаются в столице, а остальные отправятся на Новый Орион?» Спросил у Михася Алекс. «Да, так и есть», кратко ответил Михась. «Определились уже кто куда?» Спросил у него Алекс, и получив утвердительный ответ продолжился вздохом. «Тогда тебе, Михася, еще 5, сейчас купим билеты на Новый Орион, сразу же и отправитесь туда. Я договорюсь, и вас там встретят и сопроводят до места. А сейчас идем оформлять вам счета, платежные терминалы, карты и прочее. Дед Василь сказал, что нас возьмет на содержание общества», быстро проговорил Михась. Алекс остановился и обвел взглядом всех собравшихся, потом спокойно и негромко заговорил. «Ты видишь здесь деда Василя, Михась, и я не вижу. Напомните мне, куда и к кому вас отправили. Так вот, первое правило, когда я что-то говорю, вы просто это делаете или четко объясняете, почему вы не можете это сделать. Если кто-то с этим не согласен, то может просто отправляться обратно, я никого не держу. Готов поспорить, что вам всем выдали по небольшой сумме наличными, и не выдали ни смартфонов, ни банковских карт, ни прочего». Алекс снова обвел всех взглядом и понял, что полностью угадал. Дед Василь старый и опытный профуправленец, он четко все просчитал и заранее знал, что я возьму всех на полное обеспечение, потому и снабдил вас по минимуму. Так что следуем за мной, господа и дамы. И они двинулись по терминалу, привлекая к себе всеобщее внимание. Еще бы, вряд ли тут видели подобную странную компанию. Впереди шел по столичному одетый уверенный худощавый молодой человек, рядом с ним гордо вышагивал огромный лохматый черный пес, а за ними двигалась толпа явных провинциалов с кучей багажных тележек, с любопытством и непосредственностью рассматривающих все по сторонам. Впрочем, испуганными и особо потерянными они не выглядели, разве что весьма удивленными и пораженными масштабами. Первым делом они направились в ближайший салон связи, где Алекс приобрел всем и сразу подключил смартфоны последней модели и планшеты. И да, в присутствии огромного пса их обслуживали очень быстро и четко, хотя тот ни разу даже не рыкнул и не оскалился, а просто спокойно и величественно сидел поблизости от Алекса. Но быстро управиться у них естественно не получилось, ведь в группе были девушки, а чехлы и накладки были разных цветов и с разными рисунками, да и парни стали выбирать себе дополнительные аксессуары, внешние переговорные устройства и прочее. Впрочем, все это по настоянию Алекса. Траты для него небольшие, а для молодых парней и девушек это наверняка было важно. Тем более он вовсе не терял времени, а сразу же вносил телефонные номера, создавал рабочие почты и заносил в свою базу данных, подключал к сети, вносил номера остальных в их гаджеты, создал общую группу и закрытый чат, и прочее. А главное, сразу же подключал автоплатежи на один из своих счетов, а Ника сразу же делала специальные программные закладки в средства связи. Нет, ему вовсе не были интересны их будущие разговоры между собой или с родственниками, а всех внедренных к нему соглядатаев, которые естественно были среди молодежи, наверняка снабдили собственными средствами связи. Нет, ему было интересно и важно, кто и как попытается прослушивать и проверять контент и платежи его новых людей, и этот процесс нужно было контролировать изначально, а что такое может случиться в будущем, он даже не сомневался. Наконец они закончили в салоне, и переместились уже в отделение банка, где под присмотром и контролем Черныша, все тоже происходило быстро и четко, открывались счета, активировались банковские приложения, оформлялись карты и подключались наручные терминалы. Алекс здесь тоже не терял времени, Ника давно уже создала, вернее, где-то позаимствовала и улучшила бухгалтерскую программу. Так что с учетом, поступлением и расходом финансов, налогами и прочим у него было все в порядке. И сейчас он сразу зачислял на вновь открытые карты деньги, подъемные, в размере месячной оплаты. Узнать, сколько платит обычное содержание своим людям в серьезных родах, не составило особого труда, и эту начальную цифру он и взял за основу. Дед Василь далеко, а молодежь достаточно быстро разберется, что и как в здешней жизни устроено, и поймут, что он не пытается сэкономить на их содержании, и вряд ли захотят это терять, как и скорее всего возвращаться в анклав на постоянной основе. «Вам на карты уже поступили деньги», – произнес Алекс, когда они покинули отделение банка. «Это подъемные, на ваше обустройство здесь. Дальше, за каждый месяц вам будут поступать на счет такие же суммы, это ваше содержание за службу и работу. Кто старшие в группах в столице и на Новом Орионе?» Откликнулись Павел и Иван, им он и вручил еще по одной банковской карте. На этих картах по 50 тысяч ЭКЮ, это на текущие и непредвиденные расходы по содержанию усадеб и прочего. Все траты будут отражаться в моем приложении, так что ведите учет, по ним вам придется отчитываться. Существенные траты и вообще любые вопросы пока согласовывайте со мной, звоните или пишите в чате. Позднее эти вопросы будете решать уже с Михасим, когда он полностью вникнет в курс дела и разберется с представительством. Озадачил свалившихся ему на голову подчиненных Алекс. Сейчас идем за билетами на Новый Орион. С билетами естественно проблем не возникло, ближайший рейс отправлялся через 3,5 часа, все-таки это был столичный транспортный узел, и рейсов тут было огромное количество, так что они разделились на две группы, одни отправлялись дальше, а остальным предстояла поездка в столицу. Алекс присел перед псом, запустил руку в его косматую шерсть и заговорил. «Черныш, к тебе будет отдельная просьба и поручение. Надо отправиться с Михасим, примешь там территорию и усадьбу. К моему приезду у тебя все должно быть под контролем. Ну и заодно присмотришь там за ними, кому я еще могу доверять, как не тебе». Огромный пес негромко заскулил и лизнул шершавым языком Алекса в лицо, потом отошел и встал рядом с Михасим, под удивленными взглядами собравшихся парней и девушек. Алекс с остающейся группой отправился на посадку в суборбитальный челнок, им еще предстояло сегодня куча дел, надо было сдать ингредиенты в лабораторию, разместить людей, проверить, как там ведутся дела на объекте, и вообще взглянуть на дом и территорию, ведь он все еще не видел их вживую. В связи с этим неожиданным приездом людей, остальные его планы на сегодня пришлось естественно откладывать. Второй день по возвращению в столицу тоже проходил достаточно для него неожиданно. Глава 3. Вчера быстро завершить дела с размещением людей естественно не удалось. В особняке, как впрочем и в домах и помещениях для персонала, не было ни мебели, ни бытовой техники, ни прочего. Так что пришлось ему вдобавок заниматься хозяйственными делами, впрочем опыт у него уже был, и кроме того в отличие от Сарда, ездить и выбирать никуда не пришлось, он все заказал и оплатил через сеть, в том числе и срочную доставку. А тем временем, его поверенный заодно подготовил типовые контракты с новыми работниками, которые они сразу же и подписали. Познакомился Алекс с представителями частной охранной компании, которых нанял его поверенный для присмотра за имуществом. И пока он их менять и убирать не стал, продлил контракт на неопределенное время, когда сможет наконец-то заняться и столичной усадьбой. Пообщался он и с представителями дома Черного Лиса, они как раз сейчас занимались переделкой и обновлением системы безопасности и охраны усадьбы. И заодно, пользуясь подвернувшимся случаем и открытым доступом к сети, Ника тайком запустила в домовую сеть собственную программу, затихарившуюся до поры, до времени, чтобы потом, в любой момент иметь возможность получить удаленный доступ. Ведь никому даже в голову не могло прийти, что хозяин собственноручно будет забрасывать в собственную же сеть шпионский софт. Так что закончил он все дела и освободился вчера очень поздно, даже ужин пропустил. Пришлось практически ночью заняться уничтожением запасов продуктов из чемоданов. Сегодня с утра он поехал на встречи с новыми рекламодателями его канала. И если с производителями снаряжения, оружия и прочего было все понятно, и он ехал, лишь формально и лично познакомиться, подписать документы и определиться, куда и как отправлять кучу снаряжения и прочего для испытаний, то с крупным продовольственным холдингом было пока все неясно. Все-таки его канал был несколько другой направленности, и его аудитория не особо интересовалась продуктами питания, но у него были некоторые задумки и предложения на этот счет, вот он и ехал их обсудить. И как раз сегодня с самого утра его не отпускало некое невнятное ощущение, словно что-то идет не так, что-то подсознательно не давало ему покоя. Так что, забравшись в салон арендованного с водителем солидного дорогого мобиля, он затемнил окна, закрыл перегородку, отделяющую его от водителя, и погрузился в себя. Следовало разобраться со своим подсознанием, ощущениями и тревогами. И когда он наконец-то сумел разобраться и нашел, что тревожит его подсознание, то чуть не рассмеялся в голос. Все оказалось достаточно незамысловато. Он просто не привык заниматься самыми обычными мирными и повседневными делами без постоянного ощущения непосредственной угрозы от его оппонентов. Вот подсознание и сигнализировало, что что-то идет не так, как обычно, и потому подавало сигналы тревоги. И нет, его оппоненты никуда не делись, как и опасность и возможная угроза от них. Просто совсем недавно на Афине были обрублены все концы, так что пока он чувствовал себя спокойно в этом отношении, им тоже нужно время, чтобы разобраться и попытаться понять, что там произошло. Жаль было только, что угроза отошла на задний план лишь на некоторое время. Разобравшись со своим подсознанием и его необоснованными тревогами и сигналами, он решил продолжить дальнейшую работу по проекту. Раз уж пока наступило относительно мирное затишье, да еще и как раз добираться ему предстояло достаточно долго, на другой конец города, он решил заняться предварительным отбором подрядчиков для своего нового проекта с дата-центрами. Затем уже можно будет проводить переговоры и, возможно, даже заключать предварительные соглашения. Поскольку дата-центры – это объекты постоянного и непрерывного действия, то, скорее всего, ему сразу после покупки предстоит вводить туда свой персонал. Подобные объекты должны работать как часы, иначе можно быстро растерять всех клиентов. Так что он не стал растемнять окна, а вывел перед собой экран, и попросил Нику вывести предварительно составленный список серьезных охранных предприятий с хорошей репутацией, и их оказалось не так уж и мало, но следовало как-то все же определяться и выбирать. «Оставь только компании, которым больше 100 лет», — обратился он к Нике, и список уменьшился примерно на треть. «Оставь компании, которые, так или иначе, имеют отношение к зеленым», — озадачил он Нику. И ожидаемо список сразу сократился примерно на 2/3. Официального деления на 3 условных фракции, конечно же, не было, но неофициально оно все же присутствовало и учитывалось. Теперь оставь только те компании, которые, так или иначе, имеют отношение к особому списку. Выставил он следующий фильтр. Количество компаний сократилось уже до 3, и с этим теперь уже вполне можно было работать. А особым списком он обозначил золотые рода, отпрыски которых присутствовали на том самом дне рождения, на острове, и которые участвовали в покупке его особняка в столице. «Сохрани их данные», — снова озадачил он Нику. «А теперь оставь только те компании, которые имеют постоянное представительство на Новом Орионе». И список уменьшился только до 1 компании, с нее он и решил начинать переговоры о сотрудничестве. И еще, ему показалось, что он уже где-то слышал об этой компании, причем совсем недавно. А Ника подсказала ему, что не показалось, именно с этой компанией его поверенный заключил договор на охрану его особняка в столице, а он его буквально вчера продлил. Впрочем, это было не особо удивительно, он сам просил поверенного нанять надежную и проверенную компанию, и не экономить. Однако он решил, что это добрый знак, когда ему было нужно, он верил в приметы. По размышлению он решил начать реализацию своего проекта с Нового Ориона. Там как раз были выставлены на продажу 2 небольших дата-центра, и решил начать вовсе не потому, что это было самое выгодное предложение. Наоборот, эти объекты были не самыми дешевыми на рынке, и кроме того их явно продавали, в связи с тем, что владельцы строили взамен новый и большой дата-центр, а клиентов там было не так много, как на других планетах, так что определенные риски там были, а рассчитывать на внешних клиентов – это так себе затея. Просто он решил обкатать свое начинание на знакомой территории, непосредственно участвуя и находясь поблизости, наверняка там будут свои подводные камни, и только потом, уже набив шишки, можно будет двигаться дальше. Тем более, прибыль его не сильно волновала, не для этого он все это затевал, даже если они будут работать в ноль, то его и это вполне устроит. По тому же принципу он отобрал и обслуживающую, и управляющую компании, разница была только в том, что в списках остались по две компании, из них он просто выбрал первые по списку. Так что на ближайшие дни у него точно будет чем заняться, но сперва надо было решить вопрос с банками и кредитной линией. Но как раз по этому поводу он сильно не переживал. Как ему удалось выяснить, род Гилфордов, да и некоторые другие золотые роды из особого списка являлись достаточно крупными акционерами, как Гелиас банка, так и Имперского банка. Так что, если вдруг что-то не заладится, то можно будет подключить тяжелую артиллерию, но он надеялся, что этого не потребуется. Как он и предполагал, встречи с производителями экипировки и оружия не затянулись, и не принесли никаких неожиданностей. Они просто познакомились лично, пообщались, обсудили детали и подписали документы. Алекс продемонстрировал им несколько фрагментов из роликов, где Ника дополнила их предметами экипировки с явно видимыми логотипами, так что всем все понравилось. А еще и договорились, куда отправлять новую экипировку и оружие для проверки и испытания. И это было тоже вполне себе неплохо, поскольку большая часть недешевого снаряжения могла реально ему понадобиться от силы пару раз в год, а так не придется лишний раз тратиться. Но в первую очередь это делалось для того, чтобы не давать никому даже формального повода усомниться, что он сам не пользуется продукцией компании. Вот вроде бы мелочь, а приятно, опять же не придется думать над подарками его новым родственникам, вот им-то как раз, все это может вполне пригодиться. Завершив эти встречи, он заехал в ближайшую кофейню, поскольку до встречи с представителями крупного продовольственного холдинга еще оставалось время. А пока он поглощал десерт под кофе, еще раз прокрутил в голове тезисы предстоящей беседы, не хотелось ему упускать столь крупного рекламодателя, хотя и у них было не так и много точек для соприкосновения, как говорится, совсем не его профиль и направленность. И то, что будет совсем не так просто и быстро, как с другими, а возможно и вовсе ничего не получится, он понял практически сразу, как вошел. Это было видно по достаточно нерадостным лицам, и по общему скептическому настрою, собравшихся в переговорной людей. Ника до этого естественно провела предварительный анализ, и получалось, что раньше этот холдинг не работал с блогерами, а сейчас видимо исчерпал возможности обычной целевой рекламы в сети и на телевидении. И скорее всего акционеры, не разбираясь, дали команду привлекать всех сколько-нибудь известных блогеров, не вникая глубоко в тему. А вот рекламный отдел холдинга, видимо, пока не особо понимал, что с этим делать, когда у канала совсем не целевая аудитория. Так что Алекс не стал тратить свое и чужое время на бессмысленные разговоры и обсуждения, какой продукт холдинга все же можно впихнуть в его ролики, а практически сразу же перешел в наступление. «Господа, по вашему общему настрою я вижу, что стандартная модель рекламы на моем канале будет плохо работать и продавать», — привлек Алекс к себе всеобщее внимание. «Я и сам это вполне понимаю, ведь моя основная аудитория, если чем-то и интересуется, то это максимум пивом и чипсами. Даже те, кто реально выходит в рейды в аномальную зону, вряд ли обращают внимание на этикетки банок, поскольку закупками продовольствия занимаются совсем другие люди. Так что продвигать какие-то конкретные продукты и наименования на моем канале, как я понимаю, не имеет особого смысла». Произнеся все это, Алекс заметил полное понимание и согласие в глазах собравшихся людей. Но вместе с тем он видел, что все они находились на службе, и им нужен был какой-то результат, пусть даже и нулевой. Потому как немалые рекламные бюджеты уже выделены, и их нужно было осваивать, иначе финансирование урежут, и тогда прощай премии и бонусы. И потому он продолжил дальше заготовленную заранее речь. «В моем случае, предлагаю вам попробовать сменить тактику. Вы все не раз видели трансляции суперкубков, и наверняка знаете, насколько дорогая там реклама. Но при этом все рекламное время каждый раз раскупается. И как вы понимаете, в первую очередь это элемент престижа, уровня и узнаваемости бренда, а вовсе не прямая реклама производимого продукта. Алекс ненадолго прервался и, увидев удивленные лица, продолжил. Нет, я не предлагаю вам рекламу на суперкубках. Но почему бы нам с вами не взять за основу саму идею, переработать ее и использовать себе на благо? Я предлагаю на моем канале не продвигать конкретные товары, а продвигать бренд и работать над его узнаваемостью.